Гуру, следует обратить внимание на то, что наши установки во времени не меняются. Потому их можно спокойно принять на вооружение сознания. Меняются взгляды людей, их мнение, отношение к жизни, научные теории, убеждения и все, что составляет психический багаж человека. Но положение жизни, выдвинутое нами, и насыщенные учением живой этики, столь же прочны и надежны, и столь же неизменны в своих основах, как и само учение жизни. Можно порадоваться этой устойчивости неприходящей. Основы неприходящего, которые люди найдут в наших книгах и творчестве нашем, в наших полотнах, и то, что оставили мы после себя, могут быть твердою опорою в жизни для тех, кто следовать хочет нашим путем. Ради них и для них жили мы, ради них и трудились, и ради них оставили мы на земле то, что создано было нашими руками.